новый день. Называй меня проблемой, baby, yes, I am. Стой, стак, как всегда, можешь звать меня LC. Мой хип-хап 5 элементов, aka Big Dream. We so fly, yes, we so fly. Everybody call my name and I still shine. Day and night, every day and night. Say, just look in my sight, bitch. Yo, и я, как American Express. Лучше в своем деле, дикий-дикий, как и Wild West. Shit, slow, mo, это black show. Я как Decepticon, so get low. Йоу, и мне надо все, мне всегда мало. Я живу день за днем, каждый music hour. Каждый эксклюзивный лайф, как champagne shower. Плюс моя музыка, то